найти тебя. Я просил все начать с нуля, закрыла дверь, но как я без тебя? Ты уходишь, скажи хоть пару слов. В конверте те же строки. Я забуду тебя, как в прошлый раз. Я забуду все сны, что остался в нас. Я каждый как фотопленку рвешь на куски. Мою душу словами надолго зажала в тиски. Я прошу, ведь можно все вернуть. Я прошу, мои глаза вернуть. Уходишь, скажи хоть пару. Конверте те же строки. Я забуду тебя.